«Ну, в таком случае отца черт убил!» — сорвалось вдруг у Мити, как будто он даже до сей минуты спрашивал все себя, Смердюков или не Смердюков. «Мы еще к этому факту воротимся», — порешил Николай Парфенович. «Теперь же не пожелаете ли вы продолжать ваши показания далее?» Митя попросил отдохнуть. Ему вежливо позволили. Отдохнув, он стал продолжать. Но было ему, видимо, тяжело. Он был измучен, оскорблен и потрясен нравственно. К тому же прокурор, теперь же точно нарочно, стал поминутно раздражать его прицепкой к мелочам. Едва только Митя описал, как он, сидя верхом на заборе, ударил по голове пестиком вцепившегося в его левую ногу Григория и затем тотчас же соскочил к поверженному, как прокурор остановил его и попросил описать подробнее, как он сидел на заборе. Митя удивился. «Ну вот так сидел, верхом сидел, одна нога там, другая тут. А пестик? Пестик в руках. Не в кармане? Вы это так подробно помните, что аж вы сильно размахнулись рукой?» «Должно быть, что сильно. А вам это зачем?» «Если б вы сели на стул точно так, как тогда на заборе, и представили бы нам наглядно для уяснения, как и куда размахнулись, в какую сторону?» «Да уж вы не насмехаетесь ли надо мной?» — спросил Митя, высокомерно глянув на допросчика, но тот не мигнул даже глазом. Митя судорожно повернулся, сел верхом на стул и размахнулся рукой. «Вот как ударил! Вот как убил! Чего вам еще?» «Благодарю вас! Не потрудитесь ли вы теперь объяснить, для чего, собственно, соскочили вниз, с какой целью и что, собственно, имея в виду?» «Ну, черт! К поверженному соскочил! Не знаю, для чего!» «Бывший в таком волнении и убегая?» «Да, в волнении и убегая». «Помочь ему хотели?» «Какое помочь? Да, может, и помочь, не помню». «Не помнили себя, то есть были даже в некотором беспамятстве?» «О, нет, совсем не в беспамятстве. Все помню, все до нитки. Соскочил поглядеть и платком кровь ему обтирал». «Мы видели ваш платок. Надеялись возвратить поверженного вами к жизни?» «Не знаю, надеялся ли. Просто убедиться хотел, жив или нет». «А, так хотели убедиться. Ну и что ж?» «Я не медик, решить не мог. Убежал, думая, что убил. А вот он очнулся». «Прекрасно-с», — закончил прокурор. «Благодарю вас. Мне только и нужно было. Потрудитесь продолжать далее». Увы, Мите и в голову не пришло рассказать, хотя он и помнил это, что соскочил он из жалости и, став над убитым, произнес даже несколько жалких слов. «Попался, старик! Нечего делать, ну и лежи!» Прокурор же вывел лишь одно заключение, что соскакивал человек в такой момент и в таком волнении лишь для того только, чтобы, наверное, убедиться, жив или нет единственный свидетель его преступления, и что, стало быть, какова же была сила, решимость, хладнокровие и расчетливость человека даже в такой момент и прочее, и прочее. Прокурор был доволен, раздражил де болезненного человека мелочами, он и проговорился. Митя с мучением продолжал далее, но тотчас же остановил его опять уже Николай Парфенович. «Каким же образом могли вы вбежать к служанке Федосии Марковой имея столь окровавленные руки и, как оказалось потом, лицо. «Да я вовсе тогда и не заметил, что я в крови», — ответил Митя. «Это они правдоподобно. Это так и бывает», — переглянулся прокурор с Николаем Парфеновичем.